Глава 8. Визирь умел париться. Для человека восточной национальности он делал это даже подчеркнуто вкусно. Шевченко он обрабатывал вениками с таким азартом, словно это и было его подлинное призвание. «Сейчас дубовыми пройдусь», — приложив его последний раз, сообщил он. «Терпишь, полковник?» Лежащий на полке Шевченко пробурчал что-то неразборчивое. «Ладно, перерыв». Визирь присел, похлопал себя по волосатой груди. «Коля, мог бы ты подумать, когда улетал из Киева, что через пару дней российский депутат узбекского происхождения станет тебе задницу веничком полировать? Знаешь, Рашид, лучше бы я в Киеве в баню сходил». Визирь засмеялся. «Кто ж спорит? Все перемены в мире к худшему. Тут и сомнений никаких нет. Но в критической ситуации ты сделал лучший выбор, поверь». «Чему учили?» Шевченко поднялся, перелез на полку повыше. «Рашид, не думай, что я тебя хоть немного идеализирую. Ты продажен, как и все остальные. На твоей совести много чего лежит». «Честный ты человек», — визирь потер щеки. «О, сейчас третий пот пойдет». «Рашид, почему ты убил своего прототипа?» Визирь вздохнул. «Власть не делит, дорогой. Сила лишь растет, знания умножаются, но власть не делит на двоих. Слабейший должен был уйти, он ушел». «Тебе не жалко его, Рашид? Ведь он — это ты». «Вот именно. Рашид Хайретдинов продолжен во мне. Его мечты — мои. Я люблю его детей и забочусь о его жене. Никто и никогда не увидит отличий». «Ты веришь в Бога?» «Ну, прямо интервью». Хайретдинов завозил по телу ладонями, словно помогая порам открыться. «Рашид верил. Я нет. Понимаешь, Коля, когда живешь в сотый раз, то трудно принять постулаты религии. Христос, он был славный парень. Я ему симпатизировал, и не моя вина все же, что так вышло». «Как он нас всех...» Хайретдинов засмеялся. «Нет. Это было прекрасно. Обратить свое поражение в победу. Преклоняюсь. Это была великолепная победа, чистейшая». Он покосился на Шевченко. «Только вот больше у него прийти не получается. Когда люди хотели добра и милосердия, когда не было никаких оснований, он вспыхнул. А теперь у того, что мы назовем светом, просто не получается вступить в игру вновь. Нет оснований, нет прототипов. Зато для тьмы кандидаты находились всегда». Он встал. «Все, пошли остывать. Рашид». Шевченко положил руку ему на плечо. «Ты-то сам себя кем считаешь? К чему ты ближе?» Визирь прищурился. «Ты ведь правды хочешь, Коля? Если ты можешь ее сказать. Толпой бандитов и скотов управлять невозможно. Людьми, которые считают себя счастливыми, управлять проще, чем доведенными до отчаяния. Вот и вся моя мораль». Шевченко кивнул, и они вышли из парной. Нет, они больше не казались сестрами-близнецами. Просто сестры. Одна старшая, красивая, уверенная, заставляющая людей провожать ее взглядами. Другая растерянная, напуганная, словно ребенок, хватающийся за ее руку. Они сели в такси, и Анна, поймав быстрые взгляды водителя, вздрогнула. Как он может так смотреть? Как смеет так откровенно желать? Конечно, Марию грязь его взглядов не заденет. И все же как неприятно. Анна прижалась к ее плечу, и сразу стало легче. Мария легонько погладила ее по щеке. Как хорошо. Водитель перестал оглядываться. Небось, подумал какую-то гадость. Ничего, ничего. Когда свет ее воссияет над миром, он тоже поймет. Еще будет гордиться, что вез их. «Мы приедем в гостиницу», — ласково сказала Мария. «Ты ляжешь, баеньки. А мне надо будет прогуляться». «Куда?» — Анна вскинула голову. «Зачем?» «Нам ведь многое нужно, Аня. Вокруг враги. Я должна кое-что сделать». «Я с тобой!» «Нет, ты будешь спать. Я вернусь через пару часов и разбужу тебя, поняла?» Анна кивнула. «Да, да, Она не может с ней спорить, но и уснуть не сможет. Будет лежать в темноте и молиться. Ждать.